Ну, больше не меньше. Это пускай хозяин товара разбирается, я главное довез и сдал все. С этим закончили. Достаю мобильный и набираю номер Валеры. Это я. Придай по команде, что товар доставлен. Все в порядке. Отбой. Я, не слушая вопросов, отключаюсь. Теперь второй вопрос. Достаю свои камни и передаю их на оценку ювелиру. Тот внимательно их осматривает и взвешивает. Наконец набирает на своем ноутбуке цену камней. И я ее вижу. В стекле позади стоящего серванта плохо, но видно. Плюс, видел на какие клавиши он нажимал. В общем, меня эта цена устраивает, ее и называю. Нет, я не могу дать такой цены. Почему? Это адекватная цена за эти камни. Цена адекватная, но я несу доп. Издержки. Извини, но минус 20% от твоей цены. 15% и я трачу их, у вас же делая заказ. 5 миллионов долларов США. Согласен. Как желаешь получить деньги? Мы сейчас фиксируем эту сумму, а потом я делаю заказ по оборудованию и катерам. Остаток мне на банковскую карту. Хорошо. Какое оборудование тебе нужно? Вот список. Хозяин кабинета его внимательно изучает. Потом откладывает в сторону. Завтра приедут специалисты по этим вопросам, а ты пока отдохни. Завтра мы продолжим разговор. Ну, завтра так завтра. Я выхожу из кабинета. 8. Охранник провожает меня к гостевому дому. Это целый комплекс с баней, спортивным залом и бассейном внутри. Там меня ждет баня с очень милой банщицей. Я, правда, вяло сопротивляюсь. Зачем? Мне не надо. Охранник, улыбаясь, возражает. Хозяин распорядился. Отдыхай. Эллочка у нас специалист высшей категории. И попарит как надо, и массаж сделает, и все остальные 33 удовольствия. Если честно, у меня внутри уже откат усталость после последних дней нервного напряжения, а потому просто машу рукой. Нет желания спорить. Меня быстро раздевают и, ополоснув, запихивают в парилку. Эллочка действительно специалист, полный комплекс услуг закончился в постели на втором этаже, откуда только силы взялись. Хотя после пары лет воздержания на вид обнаженного красивого женского тела встанет у мертвого, а я им не был. В общем, сбросил напряжение и отрубился. Разбудили меня поздним утром. Хозяин просил быть через полчаса у него в кабинете. Я быстро оделся и позавтракал, после чего как раз ко времени был у него. Помимо самого хозяина кабинета там было еще двое, судя по виду это чистой воды производственники. Так оно и оказалось в итоге. Я предъявил список необходимого мне оборудования. Значит так, мужики, аналоги рассматриваются, но сразу скажу, мне что попроще и главное понадежнее. На каждую единицу прошу обеспечить трехкратный комплект ЗИПа. Ну и наборы инструментов тоже в трехкратном размере. А вам вообще для чего все это? Ты догадайся. Ладно, без вопросов, мужики. На цех по производству катеров и маломерных судов. Нет, не здесь, а в Африку все это хозяйство пойдет. Так что необходимо, чтоб все это уместилось в 40-фунтовый контейнер. И доставка в Москву. Точные данные по реквизитам скажу позднее. Второй заказ тоже туда пойдет. Мы быстро прошлись по списку. Примерно треть оборудования была в наличии, и вопросов по нему не было. На большую часть были аналоги, и мы быстро согласовали замену по производителям. Пару последних станков необходимо было заказывать на стороне. С этим тоже вполне решили. Прошлись по ценам, и как водится, поторговались, для порядка, по скидкам на инструмент, зипы и само оборудование. В итоге все встало вместе с доставкой в 900 штук вечнозеленых. Плюс-минус после уточнения цены по тем двум станкам. Но там разница, если и набежит, то не более пары тысяч баксов. Ударили по рукам и по этому вопросу. Перешли к очередному пункту программы. Что за катера ты заказать хотел? Вот, я вывел сохраненную ссылку на экран планшета. Катер Цамбатбат 90, Швеция. Это наш, Раптор. В принципе, это одна модель. И я хочу типа этого. Почему типа? Потому что мне можно и попроще. Длину уменьшаем до 12 метров, ширину до 2,25 метра, сантиметры сами считайте точнее, Достаточно будет пассажира вместимостью на 12-14 человек и грузоподъемностью до 2 тонн. Его сделать. Да, двигательная установка одна, но водомет обязателен. Еще бронирование. В идеале все, весь корпус. Если не получается, то двигательный и рубку. Пассажирской по бортам. Крышу можно облегчить. Нос можно и даже нужно не закрывать. Трап можно и ручками выбрасывать. Электрика не нужна. Броня в основном в рубке и двигательном. По комплектации радар, эхолот, освещение, рация мощная и надежная. Лучше военная. На верхней палубе вертлюг под КПВТ. По бортам бойницы для стрелков. Да чуть не забыл, кондишн надо обязательно. Как все это разместить, сами кумекайте. Документация, полный пакет обязательно и в стоимость входит. По мотору, что можете предложить? Лучше дизель, чтоб обеспечивал от 30 узлов скорость хода. Крутой катерок получится у тебя. Нафига тебе такой? У меня бизнес в Африке. Прииски по камням. Товар по реке возим, а места дикие. Много народу с калашами бродит. Приходится, знаете ли, отстреливаться и чаще, чем хотелось бы. Вот оно что. А я смотрю, загар у тебя, как у негра. Так Африка же. Оборудование тоже туда пойдет. Местных надо к делу пристроить, а то они волками смотрят. Пускай лучше лодки клепают, меньше воровать будут. Мужики понятливо закивали. Подвижку можем предложить Сканию. Есть у них дизели на 1000 литров С, как раз под водомет. Вполне твой катерок потянет. Водомет наша разработка. Этим летом только обкатывали. Лучший в мире, по характеристикам для такого класса. Т, Е. Конструкция сырая, и через неделю мне его чинить надо будет. Да ты что, гарантирую качество. Наши водометы сколько лет ходят без нареканий. Мы давно ими занимаемся. Мы тебе лучшие предлагаем. Без обид, мужики. Где я вас в Африке искать буду? Претензии предъявлять. Не будет с ним проблем. Гарантируем. Ежели что, то расходы по замене за ваш счет. А они немалые будут. И в контракте я сразу 100% штраф закладываю в этом случае. Гарантия минимум 3 года. И это не обсуждается, идет. Ну, ты, если надежность ваша, правда, то автоматом буду брать партиями. Есть у меня, куда их сбывать до нескольких сотен в год. Можно раскрутить, подсластил я пилюлю. Короче, по итогам мне и смету предварительную составили на катер. Под лям баксов практически. За единицу. Ну да фигли. Шведский вон под 10 лямов стоит, наш отпелый под 5 ку. А я еще кочевряжусь. Хотя там государство платит. Короче, по рукам ударили. Контракт составили чин-чинарем. По оплате договорились так. 10% им завтра переведут под проектировку. Через месяц отчет по проекту и получение 40% аванса. Остальное по завершению работы приемки продукции. Под оборудование 50% аванс завтра получит. Короче, все согласовали. Правда, через месяц надо будет прилетать смотреть чертежи. Мужики, пожав руки, распрощались и удалились, а меня хозяин на обед зазвал. 9. Ты оттуда? Да. Не стал скрывать этого. Говорили, нету обратки оттуда. Ее и нет. Я через черный ход прошел. Вот значит как. Ну как есть. У ордена мы это отжали недавно, пока так и будет, массового туда-сюда не будет. Ордена отжали, говоришь, кто это мы? Мы это русский протекторат, во главе с Аверьяном Матвеевичем. Высоко взлетел Аверьяныч, а ты при нем кто? Зам по взаимодействию с кубинской автономией. Занимаюсь интеграцией кубинцев в протекторате и экономическими проектами на Новой Гаване. Камушки-то у тебя покруче аверьяновских будут. Че так? Вот же ж, попал где не ожидалось. Мои камни с боя взяты, хотя из тех же мест. Партия была спецом отобрана, а это уже добыча первая пошла. Рудник прежние хозяева до нас вести начали. Вы его, значит, отжали. Весело у вас там получается. Кто сильнее, тот и прав. Ну, фрондир он и есть фрондир Николай Сергеевич. Просто те... кто рудником владел, бандитами были и работорговцами. Вот их как раз за беспредел, к стенке и поставили по-быстрому. Там у вас везде, Что ли так? Да почти. Судей и адвокатов не имеется. Обычно все на месте решают. Если кого поймали, за дорожный разбой от ордена даже премию в 1000 ЭКЮ дают за голову убитого бандита. И плюс весь его шмурдяк победителю достается. Минус с 1000 ЭКЮ это много. Примерно 3300 долларов США, по-вашему. Месячный заработок и неплохой, кстати. Да, и нападают. Находятся желающие там у вас на такое. К сожалению, не все же рэмбы. Поселенцы, когда едут, они разные. Оружие разное, подготовка та же. Процент успешных ограблений тоже немалый, к сожалению. Вот и желающие есть. Орден, недаром, премии ввел. В городах не так. Там местные сами за порядком следят. У нас так и милиция имеется. Кстати, русский протекторат в этом отношении наиболее спокоен, несмотря на соседство с чеченами. Хоть и воюем с ними постоянно, а внутри – спокойно. А тебе там нравится? Лично тебе? Да, я в общем-то по делу пришел. Вот все дела сделаю и обратно. Мне там нравится, да и бизнес у меня там свой. Хорошую тему нашел. Да чего ее искать? Там тем хороших столько-только успевай. Конкуренции пока как таковой нет. Куда ни ткни, везде работать и работать. Рабочих рук не хватает. Если кто что-то умеет, то у нас не пропадет 100%. Тем временем принесли мою банковскую карту, куда скинули остатки денег. Харем, чуть меньше ляма баксов, уже мелочью стало. Пистолеты договорился на хранение оставить, потом решим. Я обратно самолетом полечу, ибо двое суток поездом не вытерплю. Хочу домой поскорее попасть. В общем, попрощались с хозяином и меня в аэропорт закинули на машине, как раз к ночному рейсу в Москву. Перелет прошел благополучно, хотя давно не летал, отвык. В Домодедово взял такси и домой. Вот и дом. Ключи достал так от волнения, не мог таблеткой в ключ попасть. Руки тряслись. Подъезд мой, лифт, этаж, дверь, звонок. Открывают, дальше все. Тьма. Эмоции захлестнули всех. Это не передать словами. В общем, все выходные я в себя приходил, по-новому, к дому родному привыкал. А с понедельника, когда жена на работу, а дочь в школу, я за дела взялся. Достал блокнотик и в интернет полез. Смотреть что, где и почем, то, что у меня в списках написано, продают. А вечером у меня с женой разговоры начались. Зая, нам к переезду готовиться надо начинать. Куда? Да туда. Я ведь не насовсем пришел сюда. Я за вами. Жена даже присела от такого. Как не насовсем? Ну, вот так. Дела у меня там и серьезные. Какие дела? По работе. Деньги там у меня серьезные, в ряд проектов вложены, и прибыль по ним серьезная светит. Ты же всегда говорила мне, что мало зарабатываем. Так вот, теперь я зарабатываю много. Но только там. Много это сколько? Реально много. На несколько порядков больше, чем здесь. И вообще тут сравнивать собственно и не с чем. Там у меня собственные дела, бизнесы. Понимаешь? Нет, не совсем. Откуда у тебя там деньги на бизнес? Откуда? От верблюда. Я завелся слегка, там фрондир. Понимаешь, если рискнуть, то можно заработать быстро и много. Мне там терять было нечего, я и рисковал. И получилось. Вот. И сколько ты там заработал? Много. Много это сколько? Она у меня бухгалтер главный, просто так не отстанет. Больше десятки. 10 тысяч. 10 лямов. 10 миллионов рублей. Там нет рублей. Там ЭКЮ. ЭКЮ это сколько? 1 ЭКЮ это $3.30. Курс стабильный. Практически не меняется. Жена замолчала, переваривая новую информацию. Это получается у тебя более 33 миллионов долларов там. Ты миллионер получается. Примерно так и получается. Опять возникла пауза. Жена о чем-то задумалась. Послушай, а нельзя их как-нибудь сюда перевести? Нет, никто таких переводов сюда не делает. Это раз. А во-вторых, там это очень большие деньги на самом деле. И под ними есть куча обязательств у меня перед серьезными людьми. Большая часть этих денег там вложена в проекты, в бизнес. Выход из них сейчас на стадии первичных вложений. Просто чреват. Туда постоянно едут новые люди. рынки развиваются, конкуренции как таковой там и нет. Я сейчас зашел на рынок первым. Ты, экономист, и должна понимать, чем это грозит. Через 10-15 лет эти деньги там могут превратиться уже в миллиарды. 1000% прибыли там — это нормально. Где ты здесь такое возьмешь? А там это легко. Да риски. Да новая планета и есть опасности свои. Но сейчас я уже могу тебе гарантировать, что там, где мы будем жить, будет практически безопасно. Вилла на берегу океана и белая яхта у причала тебя уже ждут. Ты мне очень нужна там. Именно сейчас. Я пришел сюда ради тебя. А как же родные? Твои и мои. Как ребенок. Где она будет учиться? Ну, с ребенком нет проблем. Школа уже есть. Даже институт в Демидовске открыли. А уж в Демидовске вообще безопасно. Кстати, у меня там и дом в центре. Точнее, полдома. И экономка при нем. Она готова за дочерью присмотреть. Ждет уже, тесть. Это да, это проблема, но я и его готов забрать без проблем. Что, чем он там будет заниматься? А господи, а чем он сейчас, пенсионер, тут занимается? Картошку на даче выращивает. Ну и там будет, и картошку, и бананы, и ананасы в рябчиках выращивать. Что не растут, еще как растут. Там все растет. Там, между прочим, круглый год лето. Да-да, дорогая, там нет зимы. Там круглый год тепло и сухо, как в твоем любимом Египте. Ты только представь, климат как в Египте. Большой дом на берегу океана. Куча денег и работа на себя любимого. Жена представила, целых 3 дня переваривала информацию и выпытывала подробности. И наконец, к выходным согласилась. На выходные поехали к тестю. Тесть все внимательно выслушал, но поехать с нами отказался. Здесь родился, вырос и прожил жизнь. Здесь и умру, а вы раз так-то, езжайте. Я рассказал, что дверь будет всегда открыта, и в любой момент он может изменить свое решение. Да и уезжаем мы не завтра, а через 3 месяца. У нас еще куча дел. Ох, зуб даю, что передумает он к отъезду. Ну да ладно, пускай думает. А я тем временем своих родных навестить поехал. Сначала к сестре с матерью. У тех все нормально, как у кошки с собакой. Живут так уже давно. Хотя у сеструхи вон новый муж наметился. И хорошо, мою историю выслушали. Порцию охов и ахов я получил. Но ехать со мной они желания не изъявили. И хорошо, в общем-то, у мужа сестры фирма своя в Москве. Бизнес устойчивый в строительстве. А мне это даже в тему. Появились кое-какие мыслишки у меня, на сей счет. Опору здесь пометь и финансовые дела через них делать кое-какие. Не сразу, а в перспективе. Тот же товар закупить и мне переправить. Да и за дедом присмотреть и кое-какой собственностью и недвижимостью здесь. Ибо все распродавать я не буду. Пускай деду аренда с квартиры бабушкиной жены капает к пенсии. А дача и земля позже сгодятся. Место дорогое и хорошее, хотя свою хату мы на продажу выставлять сейчас будем. Еще теперь к отцу поехал, он инвалид у меня, после инсульта полупарализован. Хреновы у него дела последние лет 5, что только не делали, не помогает. Вот ему я лекарства новые, то чем я отца Марии лечил и привез. Наладили они с немцем его производство. Первая партия аккурат к отъезду и подоспела. Мария меня заверяла, что оно отцу обязательно должно помочь. Вот я и привез аккурат на 4 укола. Рассказал отцу всю историю и дал четкие инструкции по лечению и дозировке. Пускай колет, только чтоб человек, который будет делать эти уколы, был надежный. Языком не болтал, вроде есть у него на примете медсестра. По результатам будем решать, он то, как раз не против, тоже махнуть ко мне. А он бы точно мне пригодился с его опытом госаппаратчика, пускай и не самого высокого полета. Ну, поживем, увидим. Короче, с родней мы разобрались пока. 10. Жену заставил звонить агенту ордена и договариваться о переходе. Это что? Это то, что с тобой будет. 2 машины. Прицеп. 5 40-фунтовых морских контейнеров и 2 катера. Откуда это, дорогая? Это уже заказано. 2 контейнера и 2 катера уже оплачены, еще один я соберу, 2 остальных нам подвезут. Машинами сейчас займусь, кстати. Тоже пора смотреть и подбирать. И да, возможно, еще будет контейнер. Так что ты это тоже при разговоре учитывай. По деньгам торгуйся. Эти, еще те крохоборы. Как я на двух машинах. Кому сейчас легко? Нет, дорогая, наймем водителя, и на той стороне я тебя встречу. Я же уже объяснял тебе. Тебе только до базы, тут, в Москве, надо доехать будет. И проследить, чтоб вагоны отправили все. А там я уже все обеспечу. Я, нет, я не могу. Почему? Потому что меня здесь для ордена нет. И не вздумай проговориться при встрече. Мне тут тогда просто голову оторвут. И тебе, кстати, тоже. Нет, я не шучу, все настолько серьезно. Не волнуйся, все будет хорошо. Короче, позвонила, договорилась о встрече. Поехала, вернулась. За переход и вагоны все в 200 штук баксов ей встала. Орденские суки деньги дерут. Хотя, о чем это я? Наши ворота трафиком забиты, действительно по самые, на весь год забито плотно. Надо кучу всего. Ох, чую, подпрягут меня, камни возить сейчас. Но я теперь ученый, по-другому это дело организовать, надо будет. Я в принципе не против, но и опасное это дело. Ох, опасное. Хотя при правильном подходе, можно очень многое пойметь. Потому я и не хочу всех своих тащить разом. Я их потом по отдельности проведу и с каждого такого перехода прибыль хорошую возьму. А сейчас мне надо оборудование для медцентра протащить для немца. То, что нужно было еще вчера. И для моей будущей верфи в Береговом. Остальные проекты и так идут, и там моя доля небольшая. По строительной компании и земельному бизнесу так и не особо надо ничего. Все на месте есть пока. А вот судострой. Острова и Дельтуто мы захватили. А вот с транспортом сейчас проблема проблем. Поселкам связь нужна. А судов кот наплакал. Все загружены до предела. Если сейчас такие вот катеров в производство запустить, то прибыль я возьму хорошую. Да и потом обслуга и сервис. Я пока больших кораблей строить не собираюсь. А вот такие малые и скоростные сейчас пойдут на ура. Только давай. И я хочу дать, ибо тут моя доля основная. Вот потому я и подписался под это дело. Теперь надо хату на продажу выставлять и машины смотреть. Да еще помет, оборудованию смотреть и договариваться. 11. Утром поехал на Новую Ригу в город автосалонов. Посмотреть и прицениться. Начать решил с англичан. В принципе, доставшийся мне Defender 110 вполне устраивал и не подводил. Но сейчас требовался все-таки статус, а армейский джип в армейской же комплектации не дотягивал до него. Да и машина нужна будет в Береговом. Короче, я через час уже расхаживал по автосалону, рассматривая надраенные джипы. Молодой человек, я бы хотел о Defender 110 поговорить. Как насчет заказать? И мы тут с друзьями по Африке летом собрались попутешествовать немного. Хотелось бы базовую комплектацию улучшить под задачу. Молодой менеджер, выслушав мои пожелания, печально ответил: можно, конечно, но только через 6 месяцев. В этом году вся квота уже распродана, а предзаказ на следующий год будет формироваться чуть позже. Впрочем, к лету мы успеваем. Нет, к лету я не успеваю, родной. Печально, конечно, но машина нужна мне через максимум месяц или полтора, чтоб успеть собрать и подготовить ее к переходу. Попрощался и, выйдя из салона, остановился перекурить и решить, куда пойти далее. Молодой человек, это вы про Defender для путешествий спрашивали? Из дверей вышло двое, молодой и мужик постарше, явно его руководитель. Да было дело. Но у вас, говорят, квот нету. Видите ли, это действительно так. Но у меня есть одно предложение, которое, возможно, вас заинтересует. Пойдемте, я вам покажу машину. Пошли. За погляд денег не берут. Почему не посмотреть? Я проследовал за менеджером к стоянке машин. Нас один из учредителей тут увлекался одно время автопутешествиями. Даже хотел на Дакаре поучаствовать, ну и в качестве технички ребята ему прокачали аппарат. Вот, посмотрите. И я закрыл глаза, увидев это чудо, а глаза закрыл, чтоб их сияние не выдало меня раньше времени с головой, ибо я еще был намерен поторговаться, хотя решение уже созрело. Беру. А менеджер тем временем представлял машину. Как видите, силовые бампера, дополнительная оптика, установлены две лебедки, шанкель, двигатель турбирован, подвеска лифтована и усилена. По салону стоят спортивные кресла с амортизацией, мощная рация, дополнительно усилена система охлаждения, есть дополнительный бак и система навигации. Резина специально подобрана, это лучшие, что есть на сегодня в этом плане. Да, багажник на крыше и ветка-отбойники в комплекте. Дополнительные запасные колеса и полный комплект шанцевого инструмента с домкратом. Салон по полу и багажное отделение обшит алюминием, чтоб не царапать инструментом, и проще было мыть. В багажном отделении система крепления груза и дополнительный аккумулятор стоит. Короче, машина конфетка и мечта поселенца вроде меня. Все сделано качественно и надо брать. И сколько вы за все это хотите? Ну, хозяин продает ее за 5. Это же бывший в употреблении. Какого года? Пробег какой у нее? Ну да вы что? Трехлетка и 15 тысяч пробега. У вас полная комплектация, всего трешник стоит, да еще скидки даете. А тут пятеру заряжаете. Нет, я конечно понимаю, что всяких прибамбасов вы в нее понапихали много. Но не на 2 же ляма. Нее цена на сей агрегат ну явно не проходная. Сколько вы бы дали за нее? Сколько бы я дал? Да я бы и Питеру бы отдал, а на новой земле за нее по тройной цене с руками бы оторвали. Но это только в голове мысли крутились. Короче, задушив жабу, я мужественно ответил: 2,5, ну максимум 3 после тест-драйва. А то может она у вас и не на ходу еще. Мне необходимо позвонить. Вы посидите пока. И менеджер вышел из машины, набирая номер хозяина аппарата. Да фули мне сидеть, я ее в любом случае заберу, даже за 5, ибо это попадание в десятку. Все, что мне не хватало, в моем старом, тут было. Хозяин согласен отдать за 3,5 и только сразу. Аллилуйя. Да я ж только за. За 3,5 говоришь? Ну заведи, давай тут прокатимся немного, а потом я скажу. Короче, завели и поехали. Там у них полигончик небольшой для будущих владельцев. Короче, меня туда завели, чтоб показать, что эта машина может. Ага, фиг ли мне тот полигончик. После 1000 километров дорог новой земли, это фигня детская. Короче, я тот полигон сходу прошел, даже не заметив его. Остановился, когда увидел круглые глаза у менеджера салона. У нас инструктора так не водит. Вы слету все нормативы в 2 раза перекрыли. Если б не сидел с вами, не поверил, что такое эта машина может. Вот бляха-муха спалился то как. Братан, у меня бизнес в Африке. Я на такой 2 года на охоту и по делам катаю там, где дорог нету, каждый день. Вот на месячишко в Москву заскочил и хотел взять именно его. А то мои все старые стали. Вот оно что. Теперь понятно. А чего ж тогда? У меня что? Деньги лишние имеются, а лишние деньги на другое спускаю. Впрочем, ты не переживай, тебе же премия за продажу положена, я тебе разницу добью лично. Идет, конечно идет, еще бы не шло, хотя я его тоже нагрузил. Мне еще 5 комплектов расходников для то сразу, и за че кое-какие, ходовые чтоб, ремни, лампочки, и до резину 2-й комплект я тоже заберу, без базара. В общем, под 4 миллиона оно и встало. Зато машина супер. Сегодня ей то сделают и профилактику, а завтра ее заберу. Так одну машину я купил. Теперь за 2-й поеду. Опять утром, но уже в другую сторону. 2-й машиной я выбрал себе пикап модели Dodge Ram 2500. И считаю ее самым идеальным транспортным средством для всех переселенцев на новой земле. Ибо американские пикапы для фермеров, они вечные и практически не ломаются. Не верите? А вы поищите сервис для них, что не найдено. Нет, сервис как бы есть. Не без этого, но не чисто по доджевским пикапам. Ибо любой, кто откроет чисто доджевский сервис, однозначно прогорит на этом деле. Эти машины рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию с минимальными поломками. В них только масло менять и небольшой перечень простых регламентных работ производить. И все. Да стоят они дорого, не популярны, в мире особо. Просто для обычной жизни езда на таких будет тяжела и расход неоправданно большой. Но это тут, а вот на новой земле эта машина, лучше которой нету, ну разве что БТР наш. Кстати, официальный дилер Доджа в Москве сию модель не продает. Вот так. Пришлось ехать к Серому, а у тех тоже в наличии выбор ограничен. Все в Америке стоит. По предзаказу, хорошо хоть быстро доставляют за 2 месяца. Сели мы с менеджером заказ обсуждать. Значит так, Рома, нужен универсальный аппарат для охотника и фермера. Бизнес у меня в Африке, так что зимний вариант не нужен. Особой проходимости как для экстремалов я не требую. То, что в базе есть, меня вполне устроит. Хотя, легкий тюнинг ходовой тоже не помешает, но без фанатизма. Силовой бампер и лебедка. Да обязательно и фаркоп еще. Прицеп таскать он будет. С квадриком, да. Хотя кунг съемный ставь тоже. Люк для стрелка на крыше тоже должен быть. Именно стрелковый, есть такой. Вообще отлично. Да, кабина повервагон, полноценная на 5 человек. Рация, что там, у американцев есть. Моторола DM4601, вот-вот ее и ставьте. Навигация встроенная. Пойдет. Так теперь по машине. Защита моторного. Ставь. Обклейка кузова защитной пленкой. А варианты посмотреть типа саванна есть. Есть, вот ей и обклеивай. Свет. Ну, давай доп. Свет. Бак дополнительный. Это давай, это надо будет. Двигатель и трансмиссия. Дизель. 4.4. Ну и еще всякую мелочевку вроде расширителей арок обсудили. Короче, счет под 100 тысяч баксов вышел со скидкой. Тут же рядом дилер по прицепам оказался. Зашел к ним насчет прицепа поговорить. Нужен хороший прицеп на пару тонн, чтоб по бездорожью мог идти и не развалиться. Изотермик с климатической установкой и возможностью подключения нескольких автохолодильников. В итоге сошлись на спецзаказе с усиленной рамой и подвеской и металлическим кунгом с изотермическими панелями внутри. Грузоподъемностью чуть более 1500 килограммов. Ибо сам прицеп получался тяжеловатым за счет кунга и подвески, зато крепким. Так с машинами вроде решил. А теперь девок своих за ручки и на объект. Тир такой в Москве есть. Вот мы туда и поехали. На пострелять. 12. Вот как-то так, Миша. Я разрядил глок, показывая, что ствол чистый курсант стрельбу закончил. Поймав восторженный взгляд дочери, ну да могу кое-чего немного. Даже вон инструктора, малость, удивил. Хотя я не такой уж и стрелок. Но практика новой земли сказывается. Ой, сказывается. В общем, ты не мне нужен, а вон тем дамам. Они полные нули. А мне необходимо, чтоб к нашему отъезду в Африку они могли сносно стрелять и попадать. Надо подобрать для каждой модель пистолета и на нее натаскивать. Еще неплохо было бы их из винтовки натаскать чутко. А то у нас бывает, львы хулиганит. Африка, знаете ли, дикая природа, все дела. Что, с оружием там, у негров полный порядок, это не Москва. Любой каприз за деньги. Пистолеты там не проблема. Ты главное научи их им пользоваться. Договорились. Ну и отлично. Составляй расписание занятий и время на 2 месяца вперед. И Миша, инструктор, занялся дамами. Жене подошел чешский СЗ-75, а дочери Глок минус 17. Ну надо же, какое совпадение. Вся в папу пошла. В общем, первое занятие — теория и выбор, и немного постреляли, выбирая оружие. Следующие через неделю и далее регулярно. Да это надо, там это обязательно, и да ребенку тоже надо. Дорогая, нам предстоит дальняя дорога до дома и, к сожалению, всякое возможно. Нет, не бандиты, с бандитами я разберусь сам. Есть еще звери и змеи, их лучше самим, как с бандитами. Ну что ты как маленькая, полиция, ГМ, ну, примерно, я сам как полиция там, ты же видела, ладно, поговорим, дома, позже. Ты лучше расскажу, как кулончик. Понравился? Да. Произвел фурор. Что ценник? Ну, дорогая, ради тебя никаких денег не жалко, что спрятала и не показывать. Ну хорошо, Да бриллиант, да примерно так и стоит. Хотя нет, он ошибся, он стоит несколько дороже. По каталогу Деберса бриллиант такого веса и цвета стоит от 1 миллиона. Ну до долларов, разумеется. И что? Я же сказал, что ты мне дороже бриллиантов. Нет. Прекрати, а то, я сейчас врежусь. Потерпи до дома. Ребенок смотрит. Короче, доехали до дома, кое-как, благо недалеко было. Это я Defender новый обкатываю потихоньку, надо еще жену за руль его посадить, а то она пока боится за него садиться. Звонок из Новосибирска был, надо лететь, проект уже готов и ждут меня там. Завтра вылетаю. 13. Ну что ж, принимается. Приступайте к сборке. Как дела по оборудованию? Проект катера мне понравился. Действительно, мужики неплохо поработали. Я не инженер, но проектная документация вроде в порядке. Все залил на свой ноутбук и в бумажном виде все чертежи прихватил. По оборудованию тоже заказ уже практически собран. За все, правда, еще 100 штук баксов придется доплатить по итогам переговоров. Но оно того стоит. То, на что они будут потрачены, лучше сделать сейчас, на этапе сборки. Нет, не останусь на ночь. Мне в Москву надо лететь. Короче, жду готовность 100%. Как только, так сразу. Если что, звоните. И в ночь опять самолет. Причем тот же самый по ходу. Ох уж эта медицина. Вот ведь геморрой с ней. Короче, список помет оборудованию оказался самым геморройным. По вариантам и разбросу цен. Да посетили мы тут магазин Сплавовский. Что сказать. Меня там всем магазином полюбили. Я там пол торгового зала вынес. Джип мой маловат даже оказался для такого шопинга. Да еще мне там скидку дополнительную дали под такое дело. Ну офигли. Семеныча заказ. Себе и девочек моих надо экипировать. Пацанам, подарки прикупить. И себя не забыть тоже. Короче, затарились по самую крышу. Хорошо еще гараж не продал. Хотя уже покупатель на него есть. Ничего, подождет пока. Еще мебель, бытовую технику, кондиционеры, и это тоже надо. И пора уже брать контейнер. Правда, где его поставить пока, чтоб и доступ был, и безопасно было. Занялся и этим, фирму торгующую контейнерами нашел быстро. Вот площадку под него нет. В конечном итоге сестренка помогла, у ее мужа арендовал на складе место. Там экраны есть, если грузить, и тягачи для перевозки. В общем, начал постепенно его заполнять. Съездил на работу к жене. Там мои мужики по рыбалке и друзья по жизни, собственно, сей бизнес организовали и держат уже много лет. Кстати, их основной товар мне тоже надо взять. Мультитулы Лизерман, фонари и термосы, ой как востребованы на новой земле. Так что партию товара я у них после теплой встречи согласовал по хорошей цене. Плюс дали наводку на ребят, торгующих рыболовными снастями, куда и поехал на следующий день выгреб у тех весь зависший товар по морской рыбалке. Силовые спиннинги и катушки, плюс леска и приманки. Причем по самому верхнему тесту на крупную рыбу. Все скупил, обеспечив фирме хорошую выручку в мертвый сезон продаж, получив при этом максимальную скидку на опт. Приходите к нам еще, как говорится. Отец отзвонился. Лекарство ему действительно помогло. Он воспрял духом. Уже может шевелить ногой и рукой, и прогресс пошел конкретный. Хочет ехать с нами. А вот нет пока. Пускай, как следует, восстановится. Так ему и сказал, чтобы пока искал реабилитационный курс для себя. Как я его до себя тащить буду по новой земле? Пускай лечится окончательно. Время летит в делах незаметно, и вот уже забираю свой рам с прицепом. Загнал его в гараж к тестю. Пока там, и его буду заполнять. Сами тоже переезжаем к нему. Хату продали, еще и гараж с машиной, той еще старый. Езжу теперь на форде тестя. На лендровере по московским пробкам тяжело. Не для Москвы эта машина. Хотя на дачу вон съездил, забрал свою лодку с мотором, как раз пригодится мужикам. Хотя ПВХ не то для дельты Амазонки, местная живность сие на раз перекусит, но для недолгих прогулок в заливе сойдет. Начало поступать мед, оборудование заказанное и оплаченное. Начал его загружать в контейнер и пришлось повозиться с расстановкой внутри. Почти целый день занимались этим делом, все не так просто оказалось. Пришлось повозиться несколько раз, практически разгружая и загружая все вещи из него. Устал и замерз как черт. Деньги текут рекой. Миллион долларов это и не так много, как казалось. Пришлось садиться за компьютер и пару дней все по новой обсчитывать и пересчитывать, утрясая позиции и объемы закупок. Отказался от мебели. Возьму только матрацы. Все остальное можно и на месте заказать и купить. В делах и заботах время летит незаметно. Вот уже звонок из Новосибирска. Ваш заказ готов. Приезжайте принимать.